Глава 7. Внезапно умер премьер-министр Великобритании Саммерфилд. Роковой инсульт, оборвавший его жизнь, поверг страну в печаль, а мировую прессу в лихорадочную суету. Пошли спецвыпуски новостей, отклики глав правительств других стран. Но основное – это обсуждение, как смерть одного человека может повлиять на раскладку сил в мире. Спустя два дня после сообщения о смерти Саммерфилда президент уже пересекал Атлантику на воздушном судне номер один. Он летел на похороны. Торп был в числе сопровождающих. Репортер такого ранга всегда должен быть рядом с президентом, во всяком случае так близко, насколько это позволено. Потом он поделится информацией с другими, не столь знаменитыми персонами из самолета прессы. У Торпа была своя команда, которую он набрал из разных телекомпаний. Операторы, осветители, техники сидели вместе со своим оборудованием в хвостовой части самолета. За спиной Торпа члены его команды втихомолку играли в покер, даже бранились шепотом. Обычно он присоединялся к ним, чтобы скоротать время. Но сейчас ему надо было о многом подумать и многое успеть уже во время полета. Собрать воедино кое-какие куски информации, наметить главные интересующие его пункты, набросать в черне план действий в день похорон. Потом в Лондоне ему будет некогда. Тогда придет время наблюдать за тем, кто как на что реагирует, ждать подходящей цитаты. Вот это желание быть в центре событий, улавливать минутное, делать собственные репортажи – и было главной причиной того, что он отказался от начальственной должности в Нью-Йорке. Торп надеялся вытянуть у пресс-секретаря какие-нибудь обрывочные сведения и, пустив в ход собственные таланты наблюдения и обобщения, не только обеспечить материалом собственные репортажи, но и подкормить информацией коллег. Хотя его миссия была настоящей синекурой, он почти желал, чтобы она досталась Карлайлу или Диксону, корреспондентом соперничающей телекомпании. Ведь он летел на воздушном судне номер один, а Ливи — на самолете прессы. Последние несколько дней она старалась держаться на расстоянии. Торп предоставил ей эту возможность. Да, у него практически и не было выбора. Он работал над тем, что должно было стать главным репортажем. Но именно работа сводила их снова и снова с методичным упорством. Ливи была очень сдержана. Она ничем не напоминала ему женщину, которая с аппетитом поглощала хот-доги и бурно радовалась, что мяч попал в дом. Легкость, с которой она отдалила его от себя, он переживал болезненнее, чем хотел себе в том признаться. Даже себе. Нетерпение — вообще опасная черта. Он знал это, но что скрывать, нетерпение все возрастало. «Нет, Ливи, несомненно, ко мне неравнодушна», — думал он, хмуро глядя в окошко самолета. От встречного ветра самолет слабо подрагивал. Торп достал сигарету. «Не имеет значения, что она говорит и как себя ведет. Это не может изменить того, какая она была тогда, как ее тело откликалось на его ласки. Страстно, мгновенно. Это был голод, неутоляемый годами». Как бы она ни противилась этому, голод брал вверх, когда он, Торп, ее обнимал. И пока этого достаточно. Пока. «Три короля». И затем Торп услышал сзади. «Эй, Тиси, давай подсаживайся, пока этот парень не ободрал нас как липку». Торп уже хотел было согласиться, но заметил, что президент направился в свой кабинет с пресс-атташе и спичрайтером. «Потом», — сказал Торп рассеянно и встал. «Когда же я в последний раз была в Англии?» — вдруг подумала Ливи и обратилась мыслями к прошлому. В то лето ей исполнилось 16. Она путешествовала с родителями и сестрой. Летели в первом классе. Ей разрешили попробовать икру, а Мелинде дали шампанского. Поездка была подарком к 18-летию Мелинды. Ливи вспомнила, как сестра безумолку болтала о званых вечерах, балах, чаепитиях и театрах, которые она сможет теперь свободно посещать. Бесконечно обсуждались подходящие к случаю туалеты. Отец, в конце концов, отгородился от них журналом «Уолл-стрит» и погрузился в чтение. Ливи скучал отчаянно. Икра, а также опрометчивый глоток шампанского из бокала сестры, взбунтовались в желудке. Воздушные ямы оказались весьма коварны и довершили дело. Ее затошнило. Сестра с отвращением отвернулась, мать была очень недовольна, а отец потерял всякое терпение. Все остальное время полета о ней заботилась стюардесса. 12 лет прошло, и Ливи вздохнула. Многое, разумеется, было сейчас не то и не так. Ни шампанским, ни икрой не угощали. В самолете прессы было полно народу и стоял несмолкаемый шум. Играли в карты, но совсем по-другому, чем команда Торпа. Репортеры всех вашингтонских студий слонялись по проходам, спорили, заключали пари. Некоторые спали. У каждого был свой способ развеять скуку длинного перелета. В воздухе витало предвкушение настоящего дела. Все думали о своем вкладе в главный репортаж. Ливи набрасывала заметки в блокнот, обрисовывала портрет премьера. Это был сдержанный, немногословный, начитанный член партии консерваторов. Его нельзя было ни подкупить, ни запугать, ни сбить с толку хитроумными дипломатическими маневрами. Ливи отметила несколько его политических триумфов, больших и малых. Надо сказать, Ливи потребовалась хорошая подготовка, чтобы убедить Карла послать в Лондон именно ее. Карл прежде всего сообщил ей, что она, по его мнению, сильна именно в вашингтонской политике. Это препятствие она преодолела, хотя и не без труда. Ливи потребовался час спокойного рассудительного разговора и еще час ожесточенного спора, чтобы заставить Карла изменить намерение. Торп стал вторым препятствием и гораздо более существенным. И раздумывая об этом сейчас, Ливи чересчур сильно нажала на карандаш и сломала грифель. Торп тоже летел в Англию. Хотя скорее тоже летела она. Торп был президентским репортером. Вашингтонские новости мира вполне могли бы попользоваться его информацией, вместо того, чтобы выжимать из собственного бюджета средства и посылать своего репортера вместе с командой. Ливи добилась поездки и теперь не знала, смеяться ей или плакать. Торп, что бы она ни делала, куда бы ни ездила, он всегда оказывался рядом и усложнял ее положение. Она не могла перестать думать о нем. В течение дня, до отказа наполненного делами, он неожиданно возникал собственной персоной. И она вспоминала, как они танцевали в английском посольстве, целовались на террасе, весело смеялись на балу. Ночью же, когда она оказывалась одна, он неумолимо проникал в ее мысли и завладевал ими полностью. Может быть, он заразил ее своим безумием. Ей казалось, что он наяву стоит у ее кровати и смеется, и иронически вздергивает бровь. Она вспоминала его жесткие властные руки, и, что гораздо хуже, иногда она буквально чувствовала, как его губы ищут ее рот. Ее немедленно охватывало желание, возникавшее непонятно как, неожиданное и жгучее. Она плохо спала, терзаясь этими видениями и фантазиями. Душевное спокойствие ее было нарушено. И все из-за этого Торпа. «Нет у него никакого права так меня волновать», — сердито думала Ливи, роясь в сумочке в поисках другого карандаша. «И еще это глупейшие пари», — Ливи бессильно вздохнула и закрыла глаза. «Как же это она позволила ему беспокоить ее подобными смешными выходками?» «Брак». Неужели он действительно всерьез может думать, будто она захочет выйти замуж, причем именно за него? Он вальсирует с женщиной, которая едва выносит его присутствие. Это ему великолепно известно и хоть бы что. Как он мог заявить вслух о своем намерении жениться на ней? Нет, он не умен. И Ливи пожала плечами, закусив нижнюю губу. Или же очень проницателен. Ливи неохотно признала, что Тисси Торп относится ко второй категории. Но ей-то на все это наплевать, никому не удастся обвести ее вокруг пальца и заманить в ловушку брака. Она в совершенной безопасности. Ливи уставилась на свои заметки, недоумевая, почему же она чувствует себя совсем иначе. «Майк». И Турк сел на свободное место около пресс-секретаря Дональдсона. «Ти-си». Дональдсон, закрыв папку, осторожно улыбнулся. У него был вид доброго дядюшки, полноватого, начинающего лысеть. Но ума дядюшки было не занимать. «Чем бы ты мог со мной поделиться?» — спросил Торп и уселся поудобнее. Дональдсон удивленно поднял брови. «То есть? Что бы ты хотел услышать? Будут похороны на государственном уровне, пышный церемониал, будет куча высших государственных чиновников, бывших и нынешних, пожалуют королевские особы, материал для хорошей съемки ТС». Дональдсон достал из кармана трубку и начал медленно набивать ее табаком. Торп молча наблюдал. «Ну что тебе еще?» — раздраженно спросил Дональдсон. «Президент приехал в Лондон не для осмотра достопримечательностей. Как и все мы, Майк, у всех у нас свои дела. И мне не хотелось бы думать, что ты собираешься подложить мне свинью, во что ты меня не посвящая». «Тебе подложишь», — Дональдсон засмеялся. «Даже если бы я очень захотел, ты все равно ухитрился бы выжить из меня достаточно, чтобы все было в порядке». «Я заметил пару дополнительных охранников на борту», — небрежно проронил Торп. Дональдсон невозмутимо продолжал набивать трубку. «Ты же видишь, старина, президент летит не один, а первая леди». «Знаешь», — невинно заметил Торп, — «я пересчитал и ее охранников». Те двое все равно сверхположенного. Понятно, на похороны такого человека, как Саммерфилд, соберутся дипломаты со всего мира. Он помолчал, принимая кофе от стюардессы, в то время как Дональдсон буквально ел его глазами поверх зажженной спички. Представители всех стран ООН и кое-кто еще. Будет людской водоворот. Да, хлопотное и печальное это дело, похороны. — согласился Дональдсон. — Угу. А также опасное. — Ладно, Ти-Си, мы давно знаем друг друга, чтобы ходить вокруг да около. Что ты вынюхиваешь? — Предчувствие, — холодно улыбнулся Торп. — Предощущение неприятностей. — Они есть, так, Дональдсон? — Что тебя заставляет так думать? — Да так, чешется одно место, — любезно сообщил Ти-Си. «Ну тогда почеши его, не стесняйся, а у меня для тебя нет никаких новостей». Словно раздумывая над этими словами, Торп потихоньку пил кофе. Между прочим, Саммерфилда недолюбливали члены ИРА. Дональдсон сухо усмехнулся. «А также еще с десяток радикальных организаций. Ты что, сам хочешь сообщить мне что-то?» «Да нет, это просто замечание». Дональдсон взглянул прямо в глаза Торпу. «Возможно, не следует особо распространяться о своих подозрениях, Ти-Си. Незачем подавать людям разные идеи, не так ли?» «Я даю людям только факты, причем проверенные», — осторожно заметил Торп и встал. «Надо бы снять фильм». Дональдсон подумал и сказал. «Я устрою это, но звука не будет. Мы же летим на похороны, надо соблюдать тишину». «Да, я тоже так думаю. Ты дашь мне знать, если возникнет что-нибудь новое?» И, не ожидая ответа, Торп направился к играющим в карты. «Я хочу отснять кое-какие кадры, как только Дональдсон об этом договорится», — предупредил он съемочную группу. Посмотрев вниз, он увидел, что на руках у оператора два козыря. «Фильм будет не мой», — сказал он звукооператору, — «так что можешь расслабиться». «Заснимем первую леди за рукоделием». «Для придания домашнего колорита, Ти-Си?» — спросил оператор. «Точно». И, наклонившись пониже, шепнул. «И постарайся также заснять сотрудников секретной службы». Оператор поднял голову и встретил пристальный холодный взгляд Торпа. «Окей». «Интересно», — сказал осветитель, возвращая всех к игре. «Чем это ты так гордишься, а?» «Да так». «Парочка восьмерок», — ухмыльнулся оператор, — «и пара королев». «А у меня тоже полный дом», — и осветитель разложил свои карты. Торп удалился на свое место под сдавленные проклятия проигравшего оператора. У Торпа была безошибочная интуиция. На борту определенно было больше сотрудников госбезопасности, чем обычно. Торп насторожился. Не надо большого ума, чтобы понимать, там, где собираются главы государств со всего мира, удавшийся теракт – просто именины сердца для некоторых заинтересованных лиц. Взрыв бомбы, попытка убийства, похищение. Торп внимательно наблюдал за спокойными, молчаливыми, облаченными в тройку сотрудниками службы безопасности. Они, конечно, будут зорко за всем следить. Торп тоже приготовился. Он не должен пропустить момент. И так в течение долгих трех дней. Да, а ночи? Они с Ливи остановятся в одном отеле. Для начала нужно получить соответствующий номер. Это при его умении нетрудно. В данный момент главное быть поближе. Кроме того, настала пора проявить решительность. Ливи не находила себе места. В голове не было ни одной мысли, кроме как о Торпе. Во время этой поездки им, конечно, предстоит постоянно встречаться. Дело у них одно, общее, и Торп здесь главный. Она должна все время получать от Торпа информацию, а значит, видеться и разговаривать каждый день. Это ее работа, она не может отказаться. О, если бы только не Торп! Откинув спинку кресла, Ливи закрыла глаза. Нет, должен же найти способ, как держаться от него на расстоянии. В предстоящие два дня она из кожи должна лезть, работы будет выше головы, он тоже будет занят. Это, конечно, в какой-то мере решает проблему. Что касается свободного времени, то его у нее будет как можно меньше. Торпа ведь не возьмешь отказами и холодностью, значит, она будет просто исчезать. Уж найдет куда, хотя особо не разбежишься, ведь им придется жить в одном отеле. С этим ничего не поделаешь. Ну да не так уж трудно затеряться в толпе журналистов, которые собираются нагрянуть в Лондон. Она вздохнула, противное решение, и переменила позу. Ей вовсе не улыбается эта игра в прятки. «Но все остальное не игра», — сказала она себе решительно. «Это скорее похоже на войну. А раз так, будем сражаться. Свобода прежде всего». Но, боже мой, куда деваются все разумные доводы, когда к ней приближается Торп? Она его хочет, и все. Когда он ее обнимает, и когда его губы... Оливия с досадой тряхнула головой и подняла спинку кресла. «Дело ведь совсем не в Торпе», — убеждала себя Ливи. «Дело в том, что опять пробуждаются чувства. 5 лет она хоронила их. Слишком долго. Теперь ей просто трудно справиться с обычными в сущности человеческими желаниями. Говорят же психоаналитики, что ничего не следует подавлять. Так что как-нибудь обойдется. Но от Торпа она положительно будет держаться подальше». Приземлились прекрасно, почти незаметно. Торп еще часа два слонялся в свите, прежде чем смог отправиться к себе в отель. Зато у него был готов документальный фильм для Штатов вместе с комментарием. Сверив часы и поставив их по местному времени, он убедился, что CNC успеет дать репортаж сегодня вечером. Торп смотрел на Лондон, по улицам которого мчался в такси. Он бывал здесь, но давно. 6, — подумал он, — нет, 7 лет назад. Но, наверное, он смог бы отыскать тот ресторанчик в Сохо, где брал интервью у нервничающего атташе из американского посольства. А потом в Вест-Энде, в маленькой галерее, он познакомился с начинающей художницей, у которой было тело рубенсовской женщины, а голос мягкий и тягучий, как густые сливки. Какие сногсшибательные ночи они провели вместе. 7 лет назад, до того, как он осел в Вашингтоне, это было до встречи с Оливией. На этот раз все будет иначе. Его не интересуют ночи с незнакомками. Теперь он хочет провести всю жизнь только с одной единственной женщиной, с Оливией Кармайкл. Выйдя из такси, Торп взял сумку и направился к подъезду. Он давно уже привык путешествовать налегке. Воздух был влажный и холодный. Моросящий дождь прекратился всего несколько минут назад. Люди на тротуарах горбились, шагая против ветра, плотнее застегивали пиджаки и проходили, не задерживаясь. Войдя в отель, Торп увидел толпу репортеров у стойки и сразу же расстался с надеждами поскорее встать под душ в своем номере. «Торп!» Отодвинув в сторону сумку, он улыбнулся Ливи. Она вежливо ему кивнула. «Что они отвели нам для встреч?» — спросил он и узнал, что на втором этаже прессе предоставлена особая комната. «Окей, давай поспешим, и я сообщу тебе вкратце все новости». И прежде чем Ливи успела затеряться в толпе, он схватил ее за руку. «Как было в полете?» «Без всяких происшествий». Зная, что вряд ли ей удастся освободиться от его хватки и не вызвать этим пересудов, Ливи небрежно спросила: «А как ты?» Время тянулось очень долго. Они втиснулись в лифт. «Я скучал по тебе». «Перестань, Торп», — оборвала его Ливи. «Перестань что? Скучать по тебе? Я буду рад, если ты перестанешь избегать меня». «Я просто была очень занята». Толпа в лифте притиснула ее к Торпу. Перехватив сумку другой рукой, он обнял ее за плечи. «Очень много народу и тесно», — любезно объяснил он в ответ на ее сверкающий негодованием взгляд. В лифте пахло табаком, одеколоном и немного потом, но все запахи перебивал ее аромат, сладкий и чистый. Торп с трудом поборол желание зарыться лицом в ее волосах и забыть обо всем. «Сейчас ты что-нибудь натворишь, да?» — спросила она тихо под шум голосов. «Если хочешь», — согласился он. «Я бы с удовольствием поцеловал тебя, Ливи», — прошептал он ей на ухо. «Прямо здесь, прямо сейчас». «Не смей». Она не могла оттолкнуть его у всех на глазах и только сверлила яростным взглядом. И это была первая ошибка. Его губы были в нескольких дюймах от ее лица. Смеющийся взгляд не отрывался от ее глаз, и она вдруг почувствовала неодолимое желание. Ливи окаменела, но не потому, что его рука крепко сжимала ее плечо. Просто взгляд был спокойный и понимающий, что с ней творится. «Ладно, Тиси, кончай представление». Торп не ответил, он только улыбнулся, глядя на нее. Они вышли из лифта, и он повел ее по коридору. «Мы оставим представление на потом». Очнувшись от транса, Ливи отступила в сторону, так, чтобы он не мог коснуться ее рукой. «Этого потом не будет», — отрезала она и мысленно послала себя к черту, заняв место в комнате для прессы. Информация Торпа заняла меньше 30 минут, и репортеры бросились доканчивать собственные сообщения. Торп, наконец, добрался до своей комнаты. Он уже сутки был на ногах. Раздеваясь на ходу, он устремился в душ. Ливи вошла к себе, позволив посыльному внести ее сумки. Она немного подождала, пока он суетливо отдергивал занавески и проверял наличие полотенец. Все, что ей сейчас требовалось, это чай, а потом постель. Постреактивная вялость. Утомленно подумала Ливи и сунула фунтовую бумажку в руку посыльного. Почему ее сестра никогда от этого не мучается? Прошивает себе туда-сюда пространство и время в реактивном самолете, и хоть бы что. Будь на ее месте Мелинда, она бы не сидела сейчас с чашкой чаю в тишине. Она бы уже мчалась наслаждаться ночной жизнью Лондона. Ну да бог с ней, с Мелиндой, у нее свои проблемы. «Я уже 12 часов на ногах», — вздохнула Ливи, «а завтра не будет ни минуты свободной». Посмотрев на себя в зеркало, Ливи заметила легкие следы усталости. Не надо, чтобы камера это запечатлела. Чашка чаю, беглый просмотр заметок, сделанных в самолете, и спать, решила она. Она уже шла к телефону, чтобы сделать заказ, но тут раздался стук в смежную дверь. Ливи нахмурилась и недовольно вздохнула. Неужели это кто-нибудь из репортеров желает общества? Боже, как не кстати! Пропади они все пропадом. Кто там? Всего лишь еще один представитель прессы, Кармайкл. Торп? Негодующе вырвалось у нее. Не осознавая, что делает, она щелкнула замком и открыла дверь. Торп опирался о косяк и улыбался. На нем был только выношенный махровый халат, волосы влажные от душа, От него пахло мылом и лосьоном для бритья. «Что ты здесь делаешь?» — набросилась на него Ливи. «Сообщаю новости. Это моя работа». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — процедила она сквозь зубы. «Что ты делаешь в комнате, смежной с моей?» «Случайное совпадение. Это мой номер». «Сколько ты заплатил портье за такое совпадение?» Он усмехнулся. «Очень неудачно. Подумай и спроси снова». Он взглянул на ее ноги в чулках. «Куда-нибудь собираемся?» «Нет, не собираюсь». Ливи сложила на груди руки и приготовилась произнести горячую отповедь. «Вот и славно. Я тоже предпочитаю провести уютный вечерок в домашней обстановке». Он шагнул было в ее комнату, однако Ливи толкнула его в грудь. «А теперь послушай меня, Торп». От ее резкого движения борта халата разошлись еще больше. Довольно темные вьющиеся волосы покрывали его грудь до пояса. Он по-прежнему улыбался, нисколько не смущаясь. Ливи отдернула руку. «Ты просто невыносим». «Стараюсь». Он накрутил на палец ее локон. «Если же ты хочешь куда-нибудь пойти», — начал он. «Никуда я не хочу», — в ярости перебила его Ливи. «Но уютного домашнего вечерка не будет тоже. Я хочу одного, чтобы ты понял. А разве коллеги в чужой стране не должны держаться вместе?» Боже мой! Он вел себя как мальчишка. И Ливи вдруг захотелось повиснуть у него на шее и заболтать ногами. Она закрыла глаза, представив себе на секунду, что она так и поступила. «Нет, какой ужас!» «Ну почему ты не можешь оставить меня в покое?» — с досадой произнесла она. «Ливи, это не принято, чтобы мужчина оставлял свою невесту в одиночестве». Он говорил так убедительно, что прошло секунд 10, прежде чем Ливи поняла смысл фразы. «И что ей делать с этим безумцем?» «Невесту? Я вовсе не твоя невеста», — заорала она на Торпа, чувствуя полное бессилие, «и не собираюсь выходить за тебя замуж». «Спорим еще на одну сотню?» «Нет». Она резко ткнула его пальцем в грудь. «Ты сошел с ума, но это твое личное дело. Избавь меня от необходимости выслушивать твои глупости. Меня это совершенно не интересует». «Но, может быть, ты все-таки полюбопытствуешь?» — сказал он галантно, «потому что некоторые мои заблуждения просто великолепны». «Я не собираюсь спать в комнате рядом с сумасшедшим. Пойду попрошу себе другой номер». Ливи круто повернулась. «Испугалась?» — спросил он, видя, что она уже схватила сумку. «Испугалась?» — Ливи в сердцах швырнула сумку. «В тот день, когда я тебя испугаюсь...» «Я о тебе же забочусь», — он внимательно разглядывал ее гневное лицо. «Может, ты не уверена, что сможешь устоять, и, ах, сама постучишься в мою дверь». Ливи остолбенела на месте. «Постучусь?» — яростно выдохнула она. «Ты думаешь, ты полагаешь, что я нахожу тебя таким неотразимым, таким... желанным?» — с готовностью подсказал Торп. Ливи сжала кулаки. «Я не хочу тебя, Торп». «Неужели?» Ливи и охнуть не успела, а он уже обнимал ее. Он тесно прижал ее к себе, тело невольно приникло к нему. Так почему-то получалось всегда, стоило ему прикоснуться к ней. Губы у него были жесткие. Поцелуй получился не столько нетерпеливый, сколько настойчивый. На этот раз он не соблазнял, он требовал, он владел ситуацией. Запрокинув ее голову, зарывшись руками в ее волосы, он целовал ее все крепче, все настойчивее. «Так не хочешь, Ливи?» — прошептал он, оторвавшись на мгновение от ее губ. Ливи дышала с трудом, но покачала головой. Она бы ответила, но Торп не дал ей такой возможности. Он снова завладел ее губами, с жаром и страстью собственника. Ливи застонала от наслаждения и притянула его к себе ближе. «Пусть все идет к черту, она не отпустит его». По ее коже пробежал озноб желания, а Торп, словно догадываясь об этом, провел кончиком пальца по ее позвоночнику. Потом рука его оказалась на ее талии. Потом он погладил длинное бедро и провел по нему вверх, сминая платье. Оливи пальцами касалась его лица, словно слепая. Ее легкие, едва ощутимые прикосновения только подстегнули его страсть. Торп изо всей силы прижал ее к себе, заставив выгнуться назад, и она покорно подчинилась его рукам. Вот они охватили ее грудь, и Ливи задышала часто-часто. У нее и в мыслях не было сопротивляться. Ей хотелось ощущать жар его рта. Она корчилась, как береста на огне от его прикосновений. Когда его губы скользнули к ее шее, она откинула голову. Она вся утонула в зыбком мареве желаний. Повинуясь цепким, властным объятиям, Ливи отдавалась ему и своим неутоленным желаниям. Он снова поцеловал ее в губы с исступленной жаждой обладания, равной которой она никогда не знала. Страсть вспыхнула в ее сознании ослепительно белым пламенем, и, вскрикнув от ужаса и одновременно сдаваясь, Ливи прижалась к нему с тем же неистовством и вдруг обмякла в его руках. Не ожидавший внезапной слабости, Торп вглядел в свое лицо. Глаза Ливи были переполнены желанием, но где-то в глубине таились страх и смятение. Этот взгляд послужил ей лучшей защитой, чем все сердитые слова и яростные крики. Нежность. На Торпа вдруг нахлынула нежность. Сейчас взять Ливи было проще простого, но разве только этого он от нее хотел? Они будут любить друг друга, он нисколько не сомневался. Но Ливи должна доверять ему и ничего не опасаться. Он подождет. Едва коснувшись губами, он быстро и легко поцеловал ее. На прощание ему захотелось рассердить ее. «Я на всякий случай оставлю дверь незапертой, Кармайкл, если ты вдруг передумаешь, тебе даже стучать не придется». Торп быстро шагнул к себе в комнату и закрыл дверь. Не сразу, секунд так через 10 он услышал стук. Это она швырнула в дверь туфлю. Торп ухмыльнулся и включил телевизор послушать, что нового в английских последних новостях.